неуместное собрание. Приехали в монастырь. Встреча состоялась в конце августа. Посетители, приехали они в двух экипажах. В первом экипаже, в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов со своим дальним родственником, очень молодым человеком, лет 20, Петром Фомичом Колгановым. В весьма ветхой дребезжащей коляске, на паре старых сиворозовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Палч с сынком своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был и час, и срок, но он запоздал. Посетители оставили экипажу ограды в гостинице и вошли в монастырские ворота пешком. Никто из официальных лиц их не встретил, но вскоре подошел к ним один пожилой, лысоватый господин в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещикам Максимовым. Старец Зосима живет в скиту. В скиту наглухо, шагов 400 от монастыря, через лесок, это и я знаю, что через лесок, — ответил ему Федор Павлович. Да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали. А вот в эти врата и прямо леском, леском, пойдемте. Не угодно ли мне самому, я сам, вот сюда. Они вышли из врат и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет 60, не то что шел, а лучше сказать, почти бежал сбоком, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. «Вот и скит, дошли», — сказал Федор Павлович. «Ограды и врата запертые». И он пустился класть большие кресты пред святыми, написанными над вратами и сбоку врат. — Чужой монастырь со своим уставом не ходят, — заметил он. — Всех здесь в скиту 25 святых спасаются, друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти врата не войдет. Вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так... Только как же я слышал, что старец дам принимает, — обратился он вдруг к монашку. Из простонародья женский пол, и теперь тут, вон там, лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галерее, но вне ограды две комнатки. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, госпожа Хохлакова, дожидается со своей расслабленной дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последнее время столь расслабел, что и к народу едва появляется. — А, значит, все же лазеечка к барням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я, ну, что-нибудь... Ну, я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали, не только посещение женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшек, там, телушечек. Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю. — А чем я вам мешаю, Петр Александрович? — Посмотрите-ка! — вскричал он, вдруг шагнув за ограду скита. — Посмотрите, в какой они долине роз проживают! — Федор Павлович, в последний раз условия, слышите? Ведите себя хорошо. Не то я вам отплачу! — успел еще раз пробормотать Миусов. — Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении! — насмешливо заметил Федор Павлович. — Ай, грешков боитесь! Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже, вот что! Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошел он несколько раздраженный. — Ну, теперь заранее себя знаю. Раздражен, заспорю, начну горячиться и... себя и идею унижу, мелькнуло у него в голове.